Вдовствующая мадам Дюшо и ее дочь обитали в чистом, опрятном домике на окраине Риежа. Потерпевшую ликвидатор увидели сразу. Малышка, пыхтя от натуги, карабкалась на яблоню. На ветке сидел котенок и жалобно мяукал. — Мари, слезь немедленно! Из окна домика выглянула испуганная мамаша. Денис, недолго думая, снял с дерева обоих. «Держи свое сокровище!» Девочка прижала котенка к груди и уставилась на него круглыми глазами. «Спасибо, мсье!» Мадам Дюшо уже торопилась навстречу важным господам, вытирая руки передником. По всей видимости, она стряпала. «И не знаю, как мне вас отблагодарить». «А очень просто, мадам!» — успокоил ее Денис. «Мы собираемся снимать фильм ужасов и хотим пригласить на главную роль того монстра, который напал на вашу до...» Катран вонзила свой локоток в бархатный камзол стажера, и пока он ловил ртом воздух, решительно перехватила инициативу. «Мой кузен — большой шутник и любит пооригинальничать», — поспешила она успокоить слегка оторопевшую женщину. «Тем не менее, нас действительно интересует чудовище. Не могли бы вы рассказать, как было дело?» «О, жуткая история!» — вздохнула мадам Дюшо и нахмурилась. Похоже, она сильно перепугалась тогда и не любила вспоминать. «Вы заходите в дом, я вас молочком угощу, с пышечками и пирогами, а если не побрезгуете винцом домашним?» «Мы только что позавтракали». «Обожаю домашнее вино с пирожками», — немедленно вклинился отдышавшийся Денис. «Алкаш», — прошипела Катран. «Главное в работе со свидетелями — психологический контакт», — пояснил стажер. «Сейчас увидишь, как я ловко его налаживаю». Катран фыркнула и вошла в дом, где гостеприимная хозяйка уже гремела посудой. Денис с секретарем двинулись следом. На столе стояли кувшины с молоком и вином, а также блюда с горой ватрушек и пирожков. «Какая прелесть!» — восхитился стажер, набивая рот. «Вы изумительно хозяйка, мадам! Усыновите! Готов с утра до вечера, ням-ням!» Мадам Дюшо зародилась от похвалы и наполнила бокал вином. «Я молочка», — поспешила внести коррективы Катран, — «если можно». «Конечно можно, милочка». Рядом с агентом-незабудкой стукнул о пол стул, на который вползла Мари с котенком в руках. Она тоже хотела молочка. Ей, разумеется, налили, и она немедленно сунула туда мордочку своего подопечного. Тот фыркнул, мотнул головой, обиженно мяукнул и выпустил коготки. Девочка отдернула руки. Котенок пулей промчался по столу, в два прыжка достиг подоконника, выскочил во двор и вновь оказался на ветке яблони. Он сидел нахохлившись и подозрительно косясь на свою маленькую хозяйку. Котенок явно опасался, что его опять начнут спасать. И не напрасно. Мари решительно сползла со стула. Катран засмеялась, подхватила малышку и посадила себе на колени. Мадам Дюшо умилилась. «Ммм, какой букет!» — внес последний штрих Денис. «Алекс, ты только попробуй! И кто-то смеет называть ей это вино домашним? Королевское вино!» Мадам растаяла окончательно и приступила неспешно к рассказу. Денис подмигнул секретарю. Тот, с сожалением, отставил бокал в сторону и взялся за перо. «Эта негодница совсем от рук отбилась без отца», — жаловалась мадам Дюшо, с грустной нежностью глядя на дочку. «Целыми днями с соседскими мальчишками играет, с котятами да щенками, и своевольная, всегда на своем настоит. Избаловал я ее. Одна моя кровинушка, как тут ругать? Добрая растет, всех жалеет, болезных да убогих накормить пытается. А на прошлой-то неделе чего удумала? Закрутилась я по хозяйству, стирку затеяла. А ближе к полудню хватилось, нету ее. Я туда, я сюда, как сквозь землю провалилась. Соседей оббегала, никто ничего не видел и не слышал. Правда, все как один поднялись, мне-то совсем плохо стало. Мечусь по городу, за сердце хватаюсь, и вдруг меня ровно что-то стукнуло. Бабушка только вчера передала через человека, что заболела, мол, проведали бы старушку. Заскакиваю в дом, точно, корзинки нет, пирожков, что на ужин приготовила, тоже. Я к городским воротам, выходила, говорят. Ох, я им и дала, как же вы, кричу, дитё малое, без родителей в лес отпустить посмели. Мама-то моя в деревеньке за лесочком живет. До нее топать и топать. 3 лье, если не больше. Оправдывается. Да мало ли тут босоногих за грибами шастает. Какие грибы, говорю, весна. Мадам Дюшо судорожно вздохнула. Кетрану коризненно качая головой, вздохнула тоже. Разве можно так маму расстраивать? Погладила она малышку по голове. Марине ответила. Рот был занят пирожками и молоком, от которого отказался котенок. «Ну, тут и страже городской стыдно стало», — продолжила рассказ хозяйка. «Оборотень-то уж 3-й год, как в наших местах лютует, а дело к вечеру. Подкрепление вызвали. Народ из тех, кто посмелее, вооружился кто чем мог и дружно на поиски к лесу двинулся». Не успели до него дойти, а навстречу моя голубка. От усталости едва ножки двигает, без корзинки, без шапочки. Денис, старательно налаживший в течение всего рассказа психологический контакт с домашним вином, мадам Дюшо, чуть им не поперхнулся. — Какой шапочки? — Красненькой, — пояснила мадам. — Красивая шапочка была. Очень ее доченька любила. Надо будет ей новую сшить. Мария, не переставая жевать, радостно закивала головой. «Так», — почесал затылок стажер, — «чувствую, пора приступать к допросу пострадавшей. Давай, Кнопка, дожевывай и излагай свою версию нападения злобного монстра». Кетран удивленно посмотрела на напарника, но промолчала, задумавшись. А что, собственно, так насторожило стажера? Лично она не заметила ни одной зацепки. Мария честно доживала и деловито изложила свою версию. Она действительно пожалела бедную больную бабушку и, видя, что маме не досуг, спокойно набила корзинку пирожками. Затем напялила на себя свою любимую красную шапочку и тронулась в путь. Стражники пропустили ее беспрепятственно, они любили добрых девочек. Один даже заботливо донес корзинку до леса, после чего поспешно вернулся к охраняемому объекту. В лесу было хорошо, красиво, птички пели, дятел стучал. Только скучно, поговорить не с кем. Тогда она стала петь, но получалось плохо, фальшиво. Еще и сзади кто-то старательно подвывал, сбивая с тональности. Мария повернулась и увидела огромного серого волка, который пытался вторить ей в унисон, одновременно обнюхивая корзинку. — Вы что, голодный? — спросила Мария. Волк сказал: — Да. — Мария, девочка добрая, вот и дала ему пирожок. Волк проглотил его и сказал: — Мало. Тогда Мария объяснила, что больше дать не может, так как несет пирожки больной бабушке. Волк очень расстроился, а потом оживился и предложил свои услуги в качестве носильщика. — Пока ты своими ножками до места дойдешь, — пояснил он доверчивой девочке, — бабушка твоя 20 раз копыта отбросит, в смысле с голоду помрет, — торопливо поправился он. А я вмиг слетаю туда и обратно, корзинку вернуть. Ты только свою шапочку дай, а то бабушка не поверит, что я ее внучка. Испугается еще.